АБВГД. Никто не знает, что такое АБВГД. Сидит профессор, филолог, он не знает. Ну, АБВГД. Я спрашиваю, что такое АБВГД? АБВ. Он говорит, ну как, алфавит, буква алфавит. И что они означают? Он говорит, в каком смысле? Ну, может быть, цифры, вибрации какие-то, какие-то энергии, что-то за ним стоят. Ну, какое-то понятие. Он говорит, ну, это вообще-то фольклор. Я говорю, в каком смысле фольклор? Он говорит, ну, что там, азин там, буки, веди, глаголь, и что? Я говорю, а что это такое, вот эти глаголь, веди, что это такое? Он не знает, а он профессор. Доктор наук филологических. Он знает всякие транслитерации и все остальное. Азин. Кто такой азин? Кто такие буки? Он говорит, кто-то книги. Ну, он английский знает. Поэтому он, раз буки, значит книги. Люди так рассуждают. Кришна говорит, из букв я А. Это Бог. Я есть Бог. И говорю вам, вы должны знать об этом. Это АБВГ. Ахам Брахмасия. Это тоже Бхагавад-гита в алфавите. Это заявление Кришны, но для наиболее деградированной части. Кто знает? Кто может это разобрать? Что это та же Бхагавад-гита, это та же азбука. И влезть куда-то в другие, не изучив науку азбуки. Почему Прабхупада говорил азбуки? Азбуки. Азбука. Духовной жизни. Бог всего. Все от Бога и все есть Бог. И все туда устремлено. Азбука. И пока человек не разберет, что сердце, устремленное через азбуку в другое место, это уже двоечник. Вы видели людей, которые золотой медалью в школе, школу кончили, кончили институт с красным дипломом, и они бичуют после магазина, трясутся, пьют, колятся там что-то. Почему? Азбуки не знают они. Они не знают, что все должно было быть направлено на Бога. И грош цена этим золотым медалям, красным дипломом, этой великой аскезе, тем людям, которые стали, попали, вот книги, вот как люди, вот. Мне вот книги там один распространил, Бхакта. Тогда он был Бхактой. Теперь вот он там курит, колется и вообще ругает всех кришнаитов, на чем попадет. Но вот он мне проповедовал. В тот момент, когда у него был вот этот ложный энтузиазм, он очень мне много проповедовал. И он где? Так что же такое энтузиазм? О чем же говорит Шрила Прабхупада? Преданное служение, лишенное энтузиазма. Что за энтузиазм? Что имеет в виду-то Прабхупада? Какой энтузиазм? Как думаешь? Кто Матаджи? Как вы думаете? Дядь Коль, кто вы думаете? Приблизительно, как вы думаете? Ну, эффективно, для того, чтобы осуществить более эффективнее свои желания. Естественно, вот гуна страсти, как Капила определяет. Человек, который строго следует всем правилам и предписаниям и ограничениям, строго, но с желанием воспользоваться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений. И человек в гуне благости. Точно то же самое, только вторая часть. Без желания воспользоваться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений. Лишь с желанием очищения, скорейшего очищения. Смотрите, между ними внешне не разобраться. Никогда. Поэтому мы думаем, гуна страсти. У кого вот внешность какая-то? Усы там, часы или что-то еще? Тело такое, то кшатрийское тело. Говорит, о, какое кшатрийское тело. Кто что знает? Шудры там стоят и говорят, ой, какое кшатрийское тело. Как тот человек, который пришел к Прабхупаде и говорит, мой сын кшатри, он такой на всех нападает, всех кусает, дерется. Он говорит, из чего ты знаешь, что он кшатри? Он, по-моему, собака у тебя. Я такой кшатри. Ты хоть знаешь, что такое кшатри это? Ты начал говорить. По-моему, он просто собакой был в прошлой жизни. Ты Гарбхадака Санскару делал? Он говорит, да что? Говорит, ну понятно, кшатрия явно. Он у тебя собака был. И при этом он так оскорбился. Он говорит, Прабхупада, у него шутки. Они думают, Прабхупада шутник.

так чисто, даже то, что я могу даже очиститься просто словом. Даже нет слов, кто я такой. Даже нельзя назвать меня человеком. Нельзя даже назвать меня животным. Нельзя даже назвать меня верующим. Спасибо тебе, Господь, что ты не сохраняешь хотя бы даже это положение, что я могу стоять в этом храме и могу к тебе обращаться в сердце своем. Прости меня, я так слаб. Но я знаю, что ты силен. Прости меня. Я знаю, что если простишь меня, ты у меня будет шанс. Прости меня, прости. Так молился фарисей и мытарь. И говорит Христос. Чьи же молитвы? Внял Господь. Как думаете? И почему? Великие санкиртанщики, знающие Писание, брахманическая деятельность, брахманы, великие браманы. Но Кришна здесь говорит, благочестивые браманы и праведные цари. Мы еще даже не знаем, что такое благочестие брамана. Мы думаем, браман, все, раз браман, значит уже благочестие. Благочестивый браман. Поэтому два сочетания. Он бы просто мог сказать, браманы и цари. Он сказал, благочестивые браманы и праведные цари. В чем благочестивость? В том, что они находят прибежище не в этих планах и не в этих желаниях, а находят прибежище в Кришне и стремятся с энтузиазмом его удовлетворить. Каждый раз всей своей деятельностью, что бы они ни делали, они все время с энтузиазмом стремятся удовлетворить Кришну. Это и есть прогресс. И чем больше появляется у человека желание удовлетворить Кришну таким образом, как он хочет. Поэтому мы видим, что кто-то начинает служить преданным. Просто служить им. Заботиться о них, подносить им, стирать. Но потом это проходит. Реализация такая, она проходит. Как, ну чем, я уже послужил преданным, хватит. Теперь пора бы о ним послужить. Я уже, так сказать, реализовался. Все в порядке. Это как те саньяси в Индии, храм этих саньяси. Только кто-нибудь туда заходит, садится туда, избитым, так сказать, оплеванным. Она боялась этого, и она просто села и стала лизать банку. И стала закатывать. Какая плата? И ведро исполнено, но в количестве наполненности и форма объема разные. Так же, как кто-то испытывает такое блаженство, вот какое пхава, а есть маха-пхава. То есть еще больше резервуар этих взаимоотношений. Так и у живого существа. Чем глубже вот эти отношения, тем больше они заполняются Кришной, тем больше этой преданности, больше этой продвинутости, больше любви, больше всего. Это как вот резервуар, вот эта духовная жизнь. Это потенция души, это как этот резервуар, она расширяется и заполняется. У кого-то тоже есть она, но она, вот тот объем маленький, поэтому такая разница между... У него тоже заполнено, и у этого заполнено. Но у этого есть потенция расширения, все время пополняется. То есть его объем, вот этого нектара, больше, поэтому он больше в блаженстве, больше он привязан как бы. А вот он меньше, но тоже полный. Но он не развил ее, но он заполнил ее, но он ее не развил, она не увеличилась. В этом также, в духовном мире, Прабхупада объясняет, есть 10% живых существ, которые склонны попадать под влияние иллюзорной энергии. Остальные не склонны. Почему? Потому что они в полном объеме, они уже это знают. Они так доверяют Кришне. У них даже не возникает этой идеи как-то постараться попробовать действовать независимо. То есть вот этот аспект независимости, Прабхупада говорит, это то, что приводит живое существо, и от чего оно должно здесь избавиться в процессе преданного служения. Это желание независимой деятельности. Это самое страшное. Я это очень хорошо осознаю, поэтому я все эти годы это проповедовал. Поэтому называется первая ступень, это первая ступень только, садхана вайтхи бхакти, которая может превратиться в рагануга, но это не означает, что ты бесконтрольно на этой рагануге находишься. Нет, ты также под руководством. Просто форма руководства, она меняется. То есть раньше тебе надо было это заставлять делать как-то, чтобы тебя контролировать. Теперь просто видят, что ты это делаешь, и говорят, о, классно, так, ну так, пожалуйста, там. То есть, как Прабхупада говорит, хороший конь Кнутани знает. Он в этом отношении говорит. Что сейчас ты можешь сам контролировать, с вами сам контролировать чувства при помощи своего сознания Кришны, которое он черпает, так сказать, из указаний духовного учителя. И неофит, которого нужно контролировать. И контролировать его чувства. У него есть. То есть он добровольно хочет, чтобы вы контролировали его чувства. Потому что сам он их контролировать не может. Но он понимает, он понял там что-то, и он говорит, хорошо, вы разбудите меня вовремя, пожалуйста. Он сам не может, будильник не срабатывает. Он говорит, вы меня разбудите, пожалуйста. Ну ты же на меня всегда кричал, внимание не обращайте, разбудите, пожалуйста. Помните, мы же обсуждали. Это добровольное желание, чтобы кто-то нас контролировал, потому что мы понимаем, иначе не будет успеха в духовной жизни. Поэтому мы добровольно принимаем авторитета. И когда аспект добровольности начинает теряться, и начинает давление происходить, все, духовная жизнь начинает тормозиться сразу. Что вот этот аспект добровольности, это есть прогресс. Пока мы добровольно, почему Кришна говорит, выбирать тебе самому? Он не хочет давить Арджуну. Он говорит, добровольно. Аспект добровольности остается всегда свободным. Вы свободны, он говорит. Я свободен, вы свободны. Но вы сознательно можете пойти по несвободному пути. Майя джаль. Поэтому вся деятельность бессмысленна. Но мы думаем, что мы свободны, когда мы в мае. И мы очень скованы, когда мы, вот смотрите, вовремя вставай. Потому что мы материальны. Полная свобода – это полная зависимость, на самом деле, от Кришны. Это есть полная, абсолютная свобода. Потому что так устроил Кришна, поэтому это настоящая свобода. То есть рука, она свободна тогда, когда она рука и выполняет функции руки. И она не свободна тогда, когда она выполняет, допустим, функции ног. Это не ее естественное положение. Поэтому мы, когда ходим на ногах, нормально. Сейчас нас заставить ходить на руках. Ну, в общем-то, можно это, но это будет причинять нам беспокойство. И сказать, ты еще несчастлив, что ли? Ну, ходи на руках. Это особый метод, это бхакти-йога называется. Все должны ходить на руках. И мы это будем воспринимать так. А что означает потерять личностное? Личностные – это значит индивидуальный. То есть навсегда? Имперсоналисты? Нет. Живое существо никогда не теряет. Оно может, ему может позволиться думать, что оно вот, безличностно, слилось. Всегда все личности, все индивидуальности. Мы можем думать, что мы уже не личности. Знаете, помните такое произведение классическое? «Живой труп». Помните? Вот такое, да, кстати, описывается как раз вот эта категория. То есть вот эти переживания, персональные переживания. Я есть, но меня нету, никто меня не принимает. Но я есть, я существую, но у меня нет паспорта. Я умер. Доказывай теперь, что ты есть. То есть живое существо, оно всегда существует. Поэтому Кришна говорит Арджуне. Не было так, чтобы не было тебя, меня и этих царей. Они всегда были. Он показывает, что все были индивидуальностями. Всегда и все останутся индивидуальностями. И в будущем, он говорит, так не будет, чтобы все они исчезли. Вечность живых существ и их вечная индивидуальность. То есть личностное. Все личностное. У них личное отношение к Кришне. Кришна – личность. От личности происходят другие личности. Пожалуйста, есть вопрос еще? Нет, конечно. Живое существо никогда не утрачивается. Прабхупада объясняет, Бхагаватам, Шукадева Госвами объясняет. Кришна позволяет им думать, что они наслаждаются и они слились. Это значит позволить думать так, как вот Прабхупада пишет. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают в сердце Кришну как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Я когда читал вот этот комментарий в первый раз, я очень сильно задумался. И вот вы заметили, я очень часто вот этот комментарий говорю. Я так боюсь вот попасть в эту категорию преданного. То есть не в сердце служить, о чем сейчас мы всю лекцию говорим. Не в сердце это принимать, а вот где-то думать. То есть сакраментальная йога Махариши Арабинды, так сказать. Сакраментальная, ментальность, в уме только думать. Я вот так же, как они, персоналисты. Они думают, что они стали Богом. И Кришна им позволяет. У них есть такое сильное желание думать, что ты стал Богом. Потому что вся проблема-то в уме же, думать. Как ты думаешь? Но есть естественное, то есть естественное положение живого существа, как вечного слуги Господа. И это правильная дума. И ты, если так правильно, то все, ты сразу... И есть неправильная мысль. То есть авидия, невежество. И это авидия, так сказать, делает людей персоналистами. Это кама называется, мукти-кама. Желание слиться с Кришной видимо. Кама – это вожделение. Такое проявляется на последней форме. Вожделение так проявляется, что человек хочет просто слиться с Богом. Он хочет секса даже. Иногда они говорят, мы хотим секса с Кришной. Вот кама. Но думают они, поскольку колодезная лягушка-то, они думают, вот какой-то более совершенный секс. Потом, когда они читают, где Прабхупада объясняет, что состояние вот этого полового оргазма в материальном мире, это лишь пылинка, как пыль вот эта от воды, океана, блаженство, которое испытывает живое существо в материальном мире. Пылинка вот эта, пыль поднимается от воды. Так вот, одну пылинку взять, это вот этот секс. И это самое великое чувственное наслаждение в материальном мире. И он это сравнение дает, и человек с материальным сознанием, он сразу, о, за это сравнение, и у него так, океан секса. Да, он то есть не понимает, о чем говорит Прабхупада. Поэтому Прабхупада говорил, такие даже ну, лекции, какие-то сравнения, такие ну, на ранних стадиях, ранних формах преданного служения, их не очень благоприятно даже вообще говорить, так, такое сравнение делать. Как гопи любят Кришну. И Матаджи сразу, мы тоже любим. Как гопи. Как гопи. Мы гопи. А что такое как гопи? Мы одеты как гопи и говорим... И все. И мы тоже. Как саньяси в шафране. Как будто бы мы брахмачарии. Как будто преданные стилы. Как будто брахманы со шнурами. Как будто инициированные преданные. Как будто инициированные. Понимаешь, да? Надо быть, а не казаться. Прабхупада любил это выражение. Надо быть. Я есть. Быть надо, а не как-то вот. Это иллюзия, как Копперфильд, так сказать, все это устраивалось. И все дурить, и книги читать, и все время, а тут искусно, как искусно всех надурить, что я великий не вайшнав. Как надурить всех? И сам, а потом уже так дурил, вошел в роль. Потом уже сам не хочет отказываться. Я Наполеон! И все, и поехал. Я прокурор, я Наполеон. Я Харидас Хакур там, ну, бывает же, вы знаете, Сахаджа, я Кришна. Кундараках, Кришна, Бхагаван, четыре руки, все. Да, они потом до этого, они входят в роль. И он когда сражался с Кришной, он никак не мог сознаться. То есть сердце настолько осквернилось этим враньем, что он покрылось, и он стал верить в то, что он Прабхупада там описывает, он искренне верил в этот момент, что он Кришна. И Кришна, он, поскольку было желание такое верить, Кришна усиливал его веру в то, что он Кришна. И они там, да, и он там чакру, и она не дует упала. Он так говорит, я думал, сейчас она так, тарелка. Это было комично все. И Баларам, он этим плугом этих гонял, и все время смотрел на этого Пундараку и хохотал. И Кришна ему подмигнул все время. Вот, смотри, до чего. Дожили мы с тобой. Смотри, а то сейчас Баларам какой-нибудь с полушком выскочит. Сахой. Так и живое существо. Такая самоиллюзия. Поэтому вот этот имперсонализм, он эти... Прабхупада объясняет, я раньше как-то не придавал даже значения этому. Мы так легко, поскольку сейчас мир лишь же шуньявады, почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати с этой шуньявады? Не только в философию, он боролся с пустотой внутри нас, преданных. Мы думаем, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, что его именно имперсоналист, его симхагуру. Да нет, он же сахаджи разгромил. Наша сампрадая практически стала сахаджистской. Бхактисиддханта Такур, когда пришел, он говорит, они притворщиков все, они сахаджи стали. Сахаджи почти чуть было не уничтожили нашу Сангхару. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати с этой нирвишеша шуньявада, то есть вот с этой пустотой, они не принимают в сердце, пустота у них. И он начал как громить такие лекции, они боялись его лекции. Они убегали от него, они камнями, там, покушения. Потому что в его лекциях они все становились негодяями. А в глазах неискушенной публики глупой, они были кем? Ну, все, что пропадает еще? Махатмами. Поэтому он описывает этот гандизм этот. Как они со Шримад Бхагаватам, с Бхагавад Гитой, с криком Хари Кришна строят материальное счастье. Удовлетворяя материалистические потребности общества. Поэтому Прабхупада говорит, я тоже поддался. Он специально это сказал. Он не поддался, естественно. Но он говорит, я поддался, я стал ходить. Что так все завлекает. Ух, да зачем эти все Бхактисиддханта Сарасвати? Да не пойду я слушать этого. Зачем? Он из-за этого описал, что также при этом служении мы порой начинаем бегать за теми авторитетами, которые удовлетворяют наши материальные потребности. Просто более тонкого уровня и более тоньше их удовлетворяют. Не грубо, а тонко удовлетворяют наши материальные потребности, сохраняя, позволяя нам думать, что мы прогрессируем. О! Вот это и есть Кришна. Он позволяет нам думать, что мы великие бхакты и преданно служим. Он позволяет. Поэтому Прабхупада пишет, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны. Это есть имперсонализм такой. Что пусто, но ты думаешь, что там густо. Поэтому он нас уберегает от этого. И говорит, все, что вы сделали с того момента, как только вы начнете личностно служить Кришне, раскрывать алтарь своего сердца, кто-то говорит, там один преданный. Он меня спрашивает, как же так? Вот я сейчас послушал вашу лекцию и понял, что вообще бесполезно. Я 7 лет вот служу, да книги распространял, и вдруг понял. Вот послушав вашу лекцию, я понял, бам, все. Все значит впустую. Потому что я, говорит, на самом деле, вот точно увидел, что я никогда в сердце этого не делал. И Прабхупада говорил по этому поводу. Начни это делать с этого момента, и все, что ты сделал, сразу становится весомым. Это как вот, помните, он говорил, все то, что вы сделали, это нули. Это не имеет никакой ценности. Но если вы ставите Кришну впереди, смотрите, какая цифра получается. Сколько нулей будет. Если там, представьте, Кришна вторым номером идет, то это какая цифра? 0, и сколько-то там. То есть вроде что-то сделано, и какая-то там миллионная есть этого сознания Кришны. Если Кришна третий, то что за цифра такая? Есть такие цифры? 2:00, потом запятая. Это 2:00, что это такое? Московское время, 3:25. Это служба времени. Махакала. Я всепожирающее время. То есть у кого Кришна, то есть 2:00 впереди, а потом Кришна. То есть что-то семья, власть, а потом Кришна. То Махакала что? Митхину только шининку не трогают, а мою-то хам-хам сделают. Все пожирающее время. Кришна говорит, я есть все пожирающее время. Так вот, вот это Бхагавад-гита. И Прабхупада так просто объясняет, ну просто йоги-то нету. Мы же не йоги. Порой долги или бхоги, не поймем. И мы там прямо слушали, там, а как это в связи-то, оно-то в связь, связь это йога. А поскольку не йоги, это связи нету. И мы связали это с чем-то с другим, так сказать. С ногами, с руками, руки сюда, голова туда, все так. Поэтому Прабхупада и говорит, надо стать йогами. То есть связь найти. Для чего это все говорится? Какая связь и как это связано с Кришной? А мы так раз все это ловко разложим и свяжем это. С какамой. Ха-ка-ка. Да? Все? Вот в оккультизме говорится, что все в мире можно расчленить на 3 части. Это я предполагаю Вишну, Брахма и Шива. Вот грубое тело – это Шива, тонкое тело – это Брахма, и душа – это Вишну. Так можно? Да. Можно так, можно наоборот. Все можно. Суть не в том, как можно, а как нужно. Вся суть – это как нужно, а не как можно. Вот как можно. Брахма – это Брахма. Это мы говорим о гуна-аватарах. То есть, да, на самом деле, тонкое тело и грубое тело, ну, можно говорить, раз грубое, значит, вроде невежество, раз грубое. Тонкое тело, значит, вроде, поскольку тонкое тело – это желание живого существа. Оно формирует его тело тонкое. Значит, это желание – это страсть какая-то, материальное желание. И есть еще, значит, душа, да. Душа. И да, это у Вишну. Мы можем так говорить. В общем-то, это может быть, но, ну так, хотя это не ведическая религия. То есть так не определяют эти вещи. Грубое тело такое, тонкое такое, нет. Определяется в полном компоненте, как это происходит в сочетании. Что как тонкое тело посредством развития грубого, то есть грубое тело задействуется в процессе преданного служения, растворяется тонкое тело, значит, уничтожается аханкара или асмита, ложное эго, оно растворяется и проявляется в этом теле, так называемом грубом теле, проявляется полное сознание духовной потенции, сознание Кришны. И тело — это грубое тело. Тут же паринама возникает. То есть шакти паринама, трансформации материальной энергии, мгновенно происходит трансформация духовной энергии. То есть тело остается таким же, никаким образом ничего не изменилось. Но это тело становится духовным. То есть одно прикосновение сразу человеку дает сознание Кришны. Как вот тело Прабхупады, почему самадхи вайшнавам делают, которые достигли чистого преданного служения, их тела трансцендентны. Посещение этих мест, все благоприятно, там нама кавача над этими местами. То есть они броней покрыты этой энергией, через которую бесполезно там что-то сделать. Все чисто, то есть любое оскорбление тут же проблемы возникает. Что все очищено с вами, и эта чистота распространяется. Я вот тут заметил такое в жизни правило есть, хотя бы на нашей академии наук. Те ученые, которые занимаются филологией, языкознанием, они, как правило, водку не пьют. Те, которые занимаются строительным делом, физикой, вот это материя, да, они все почти что пьют водку. А филологи — это дух? Да. И средние есть, это, например, программисты, математики, то есть они там и туда, и сюда, но резко отличаются от физиков. Не знаю, Юрий Степанович, в общем-то это все просто одним словом можно назвать. Любая деятельность, которая не направлена на служение Кришне, то есть как результат этой субботы, как цель, она материалистична. Разницы нет, что они филологи или там программисты. Они просто материалисты. Профессия-то налагает же? Ну, она какой-то, не всегда так, что профессия налагает. Есть, конечно, такое понятие, как профессиональная деформация. Мы слышали, да, профессиональная деформация. То есть она же, опять же, налагает материальный отпечаток, но никак не духовный. То есть наоборот, любая деформация материальная или психологическая, или там профессиональная, она, как правило, затрудняет, то есть обуславливает живое существо. А то есть что значит обуславливать? Оно и так-то было проблемой, теперь еще более проблемой. Это как вот я рассказывал, примерно, человек, милиционер, допустим, пока он в форме, пока у него пистолет на пузе, там, кстати, он такой весь из себя, потому что он защищен законом, там все такое. И тут же вот попробуйте, раз отберите у него все и покажите закон, все, ты уволен, тебя никто не защищает. Будет ли он такое? Но профессиональная деформация-то остается, и он еще раз, и все, он сразу страдать начинает. Потому что уже от него никто такого не принимает. Он обусловился этим положением. Так же, как физик, он на все смотрит через физические вот эти, материальные физические законы, или математик, все в цифрах высчитывает, все абсолютно. Ему руку раз, он 5 пальцев, 5 умножить на 5, там 3. Здравствуйте, ЗДРА, такие разные, все посчитал, раз взгляд, поднятие взгляда, на 45 градусов, ага, так, все, понимаете, все в цифрах. Это называется проблема, горе от ума, так, горе от математики. 32 зуба, не просто так, 32 буквы в алфавите, 32 зуба, и все, начинает компьютер работать, вибрации, и тело высохло. Все в гробу. Преданное забрать. Да нет, мало шли положили, это все. Перестает быть вдохновенным послужить. Значит, тоже профессиональная деформация. Да, то есть от чего он вдохновляется? Да, ты правильно говоришь. Ты правильно сказал. Прабхупада, он говорил, я везде приятный, в Америке хоть где. Такое меня условие поместите, такое снимите с меня что угодно, вы не уже Кришну от меня не отмените. Да, да. Поэтому многие, я даже знаю, что некоторые, вот брить голову это очень хорошо. Но я знал таких преданных и знаю, которые бреют голову, чтобы не пасть. Это не совсем правильно. На каком-то этапе, это да, это реально. Брить голову надо всю жизнь, если вы, так сказать, преданный, там все такое, или как там, служение такое. Но когда голова бреется только для того, чтобы не пасть, это как человек, который торпеду себе вшивает, чтобы не запить. То есть сознания нету, просто есть страх перед возвращением к месту своей блевотины, как Прабхупада говорит. Поэтому человек вот это делает, искусственно, как кумары. Они раз маленькое тело сделали, и думают, все, секс победили. Однако этот секс выразился в чем? В желании быть великими мудрецами и быть духовными авторитетами в материальном мире. Он выразился так. Поэтому Прабхупада описывает прихи, что они вынуждены возвращаться, то есть падать, например, опять, и занимать свое положение духовных, высших духовных авторитетов. Видите, столько нюансов, столько вот этих вот ходов. И суть в чем? Мы можем знать очень много, ой, вот только голова пухнет. Такая, так сказать, информация, гьяна такая будет в голове. А надо знать лишь одно. Просто вот свое сердце брать и на самом деле в него смотреть. А то вот меня всегда вот это удивляет. Человек проповедует брахмачарство, брахмачарство, все лекции у него про брахмачарство. Он раз сам первый выводит. И уже другая лекция, что на... мне это может. Потому что вынужден человек манипулировать проповедью в соответствии со своим положением. И он начинает, а что, раз ты манипулируешь, значит там уже не чиста проповедь. Потому что ты ее подстраиваешь под свое положение. То так, то сяк, то так, то сяк. Все. И вот, вот это вот самая большая проблема. Самая большая проблема. И когда я слушаю лекции любых людей, я в первую очередь... Почему Прабхупада говорил, читайте внимательно книги? Нам гуру говорят, читайте внимательно. Чтобы мы вот прониклись этим, чтобы мы чувствовали, где-то что-то уже начинается. Вот куда-то туда летели. Как эти магнитные пики в Гималае. Вам кажется, что вы летите прямо, а на самом деле вы летите боком. Это устроение Кришны. Вот так и надо. Мне кажется, что мы продвигаемся, а на самом деле мы боком летим. Мы уже пролетели. Как птицы. Мимо. Есть такое слово «озарение». Это что такое? Тоже трансцендентная вибрация. Озарение. Все люди, которые написали об озарении, вот сколько я читал вот здесь, все они пишут просто о вожделении, которое называют озарением. Честное слово. Вожделение. Новый этап вожделения. Вот смотрите. Человек занимался грубым сексом. И раз озарение. Не надо заниматься грубым сексом, надо деньги копить. Деньги надо копить. Озарение. Деньги копит, копит. Зачем деньги? Не в деньгах счастье. Озарение. Нужны мистические силы. И так поехал в ожидание. А потом озарение. Я Бог. А если как у Эйнштейна? Ну, так вот он, Эйнштейн, он такой же озарение. Это типа вожделение, что ли? Конечно. Вожделение. Благочестие, которое является такой материальной. Почему Прабхупада говорил, что нужно быть осторожным с этим настроением филантропии, альтруизма. Он не хотел, чтобы мы как филантропы себя вели. Все настроение. Иначе на райскую планету можно попасть. Поэтому он перечислял три категории, которые побуждают человека проповедовать и распространять книги и действовать в соответствии с предписанием. Сострадание к живым существам, желание очищения и желание удовлетворить духовного учителя. Только эти три вещи принимаются как преданность. Сострадание к живым существам, то есть человек понимает, что через эту науку они могут избавиться от страданий. И вот это вот, он видит, что они страдают, и у него сострадание к ним, и он начинает это делать. Второе, это желание очиститься. То есть все он это делает для того, чтобы очиститься. И третье – это желание удовлетворить духовного учителя. Или наоборот так. Желание очищения, сострадание и удовлетворить духовного. Наверное, правильнее будет так сказать. Что желание очищения – это все-таки такое… Первое. Да, первое. Что все-таки оно эгоистичное еще как немного. Желание очищения собственного, личного такого, духовного. Но все-таки оно благородное, потому что через деятельность вот такую благородную. Вот это вот альтруизм такой, филантропический. Это желание помочь живым существам, так сказать, и получить что-то за это в награду, там тонко. Такое, как Прабхупада описывает Бхагавад-гите, желание быть благодетелем. Понимаете, да, что такое? Облагодетельствовать кого-то. Да, зависть Кришны. Побыть немножко Кришной. Вот эта филантропия, альтруизм, они вот очень сильно вот замешаны на этом. Немножко желание быть Кришной, таким маленьким. Быть Кришной, это желание благодетельствовать. Даже ничего взамен не надо, просто желание, вот это ощущение Кришны, так сказать, зависть такая. Чтобы тебе молились. И потом говорит, как человек, раз что-то сделать хорошее, помните, да, как в книгах, там, в фильмах. Что ты за это хочешь? Да ничего, просто молись за меня или на меня. И они молятся, как Прабхупада пишет сразу в Бхагавад-гите. Был один человек, который во время войны поклонялся кому? Гитлеру. Видишь, все это сразу. Прабхупада все это дает объяснение. Так здорово. Прабхупада гений. Он так же все это чистый бред. Если просто вот, ну, хотя бы часть какого-то понимания брать, вот пропали, это все, это сразу делает мир совершенно другим. Делает внутренний мир другой. Можно совершать служение. И без такого вот этого разочарования, что у кого-то это не получилось, потому что майя сильна. Мы иногда бываем просто чрезмерно самонадеянны, что ли, что мы такие продвинутые. Но это и делает нас задвинутыми. Что майя на меня не повлияет? Майя не повлияет. Можно соприкасаться с объектами чувственных наслаждений. Но если делать это в служении, в сознании Кришны, это... Но когда под видом служения ты это делаешь, вот это другое. То есть цели, опять же, мотив и цель. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рассказывает историю про эту женщину беременную, которую он перенес через реку, и того садху, который строго соблюдал. И он в уме в своем это носил столько. Поэтому мы видим точно так же. Кто-то соприкасается, у него не возникает проблем, потому что так человек сильно сконцентрирован на желании прогрессировать в духовной жизни правильным образом. Потому что такая цель, очень много дел. У нас очень много дел на самом деле. У нас такая большая зона, нам столько много надо проповедовать. Мы и так взяли на себя такую обязанность. Вы посмотрите, в чем это. Это милость Кришны. То есть, если кто-то воспринимает это как тягомотину какую-то, думает, ой, Лакшми Нарайана, а что это он вообще рот раскрыл? Да нет, мы же не получаем за это никакой награды. Мы только критику получаем за это. Только критику. Не слышал ни одного путного слова в нашем месте. Ни в Москве, нигде. Только критикуют, критикуют. И про Кришну Махарадж Бхагаван, Махарадж, привет, я не начинаю. Вот, вас критикуют везде. Но мы очень хотим, чтобы вы продолжали. Вы знаете, что мы считаем. Мы довольны, поэтому делайте. Иначе кто это сделает? Потому что такое состояние сознания, оно отсутствует еще пока. Оно еще не развито. Ну где-то лучше, где-то хуже. Везде по-разному. Есть это единство и различие всегда. Всегда есть единство и различие. Понятие молитвы, что нас позволяет начать понятие молитвы? Да, это хороший вопрос, потому что мы же можем молиться, а вот о чем-то другом тоже молиться, если не в сердце. А? Да. Молиться — это значит правдиво желать этого. А с чего этого? Или кого это? Вот это уже другой аспект. Поэтому они и молятся. Карма канда, там, Яна канда, там. Эти все. О чем они молятся? Как Кешава Кашмири. У нас же есть очень много Кешава Кашмири. Я часто встречаюсь с Кешава Кашмири. Он в разных телах, этот Кешава Кашмири. Он очень популярен всегда. Когда есть какое-то знание, он становится очень популярным, Кешава Кашмири. Он легко побеждает, может побеждать всех в философских спорах, в знаниях книг Шрилы Прабхупады и во всем остальном. Но он всегда проигрывает чем-то. А? Конечно. Всегда. Он всегда проигрывает. Поэтому Шрила Бхакти Ситан Сарасвати, он рассказывает историю про Санатана Госвами, вот эту самую знаменитую, которую Прабхупада Шримад Бхагаватам вложил эту историю. Который рассказывал про этого бандита, который пришел во Вриндаван победить Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати, Джива Госвами там победил-то его поваренок, когда был поваром. Он как раз это и показывает, что просто не надо тратить время. Если вы на самом деле знаете, вот, ну, поняли, у вас есть указание духовного учителя, не тратьте время спорить с кем-то, кто лучше знает шлоки философии. Потому что суть знания философии — это любовь и преданность Господа под таким глубоким, непосредственным руководством духовного учителя. То есть строго следовать указаниям духовного учителя. Это и есть знание. И помимо этого знания, там знать миллиард шлок, там, или санскритом четко владеть, или знать, там, какие уровни пространства, как... это не так важно, на самом деле. Все эти знания, они существуют только для того, чтобы удовлетворить вот эту жажду человека вот к этим вот спекулятивным формам бытия. То есть у него еще нету, и дать ему вот этот вот такой привкус бесполезности, ненужности. Поэтому 3 дня хватает, чтобы так сказать, это объяснить, что этим вообще занимается. Чем? Поэтому Джива Госвами, он иногда, вы знаете же, да, что Санатана Госвами запрещал читать много книг. Кришна говорит, сруби это дерево это ведического знания. Когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком этим. Есть очень много, не обязательно знать Махабхарату наизусть. Папа говорит, вот прямо здесь в этой книге он пишет. Разумному человеку достаточно прочитать один раз Бхагавад-гиту, чтобы оставить все и начать преданное служение Господу Кришне. Но все равно в процессе проповеди, поскольку люди очень много сидят вот на этой информации, на информационном уровне, на ментальном уровне, не на уровне чувств, чтобы им проповедовать, приходится эту информацию. Но это для проповеди, это не, в общем-то, не для нашего какого-то такого особого духовного прогресса. Это чтобы удовлетворить их потребности и стремления, то есть сократить время их вот, интереса к этим вещам. Ну представь, ты приходишь и обломал их. Они уже построили, что они 10 лет поедут, это туда, туда, а ты приходишь, и 2 часа с тобой пообщались, и ты все обломал. То есть уже все ответы рассказал. А ты как вот посмотреть сзади и уже. Как знаете, кино вот. Слышали вот фильмы там? Не рассказывай, не рассказывай, я сам хочу посмотреть. Потому что ему охота 2 часа наслаждаться. Вот как к этой развязке придет. А ты раз ему говоришь, да, все, они проиграли. Ой, ну все вообще. Футбольный матч там или хоккей, знаете, счет. Только счет не говори. Да? Потому что человек хочет наслаждаться. А Хари Кришна это кто такие? Они приходят и говорят счет. Вы не хотите слушать, а вам муха орут. Вы так уши затули, а вам нарисовали. Вы так сидите. Все, вы уже знаете. Вам не дали наслаждаться этим. Потому что в итоге вы все равно разочаруете. А, зачем ты мне сказал? Ну, они же проиграли. Ну что, я же был вот это. Пропада говорит, все равно все разочаровываются. Вот прямо сейчас читаем этот комментарий, 9-й. Пропада прямо здесь пишет, как они будут разочарованы. Важно понять, что этот мир не предназначен для наслаждения. И все. То есть уже можно результат сказать. Все, ваши проиграли. Ну, ваша песенка спета точно. Он не понимает, он информирован. Что за... Вот я же вчера объяснял, что есть вот эти слова. Вот знание, да, понимание. Есть понятие реализованное знание, и есть знание нереализованное. И есть незнание, да? И на санскрите, а в русском языке все вот знание, понимание. То есть если человек головой кивает, мы говорим, ой, это понимание. Но на санскрите нигде Кришна не говорит. Тот, кто кивает головой, тот понимает. Понимаешь? Вот тебе ты понял? Головой киваешь. Есть гьяна, да. Это гьяна, это такое спекулятивное знание. Есть вигьяна, реализованное знание. Что знание называется? Гьяна или вигьяна? Ну? Которое приводит к Ананда Майя. То есть вигьяна Майя, перерастающая в Ананда Майя, дающая Божа. Через деятельность, тогда это знание. А когда вот ты просто знаешь, но не делаешь, это не знание. Это и есть авидья, невежество, знать это. То есть ты карму еще больше получаешь. Поэтому Шри Риши Панишат говорит, эти умники кончают свою жизнь в самых отдаленных районах Вселенной. Потому что они знают и не действуют таким образом. Завидуя, из зависти они не действуют. Потому что желание наслаждаться здесь. Они получили информацию. Поэтому это тоже оскорбление святого имени. Как оно звучит? Ну-ка. Нет, ну вот это вот. Как это вот? Есть такое оскорбление святого? Нету? Наизусть все знаете. И видишь, вот я и говорю. То есть понимания-то нет, просто ритуальная деятельность. Каждое утро ритуал. Шикшак. Потом. Ягу-ягу. Бабу-ягу. И все, разошлись сразу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Харе Хай. Харе Рам, Харе Рам, Харе Рам. Каждое утро так. Не все, конечно, я не говорю, что все. Меняется. Сегодня моя очередь. Ты что здесь сидишь? Сегодня моя очередь. Сегодня я здесь сижу. Ты что здесь лежал? Ты что время здесь лежишь? Ты меня вспомнишь? Где твое сознание Кришны? Дай другие сознания получить. Я тебе трансцендентную батарею. Огонь батареи так. Я огонь батареи. А вот это тибетская книга мертвых. Автор этой книги-то. Мертвый? Живой может обязательно так убить. Да естественно, это же знание. оно есть и в Бхагаватам, там же объясняется, как человек вот после смерти как. Это, в общем-то, то же самое, потому что вся тибетская литература, она немного, так сказать, деформирована в сторону шуньявады, но это все знания, взятые из ведической литературы. Все. Полностью. Еще главное так вот, ну, профанировано, так профанаж, ну как профаны они все объясняют. Профан. То есть спекулятивно так. Слышали звон, но не знаю, где он такой. Потому что как узнаешь, где он, потому что пустота. Все. Это буддист. Слышишь что-то? Кто там? Пустота. Ну. Вот ты вот. Я буддиста так рассказывает. Так вот, я тогда, когда сам, так сказать, окунулся, потом ты когда сразу вспомнил, ты прям буддийский анекдот, как один приходит и говорит, здесь есть кто? Там, кто, кто? Он говорит, а где рюкзак? Я говорю, а не знаю, не знаю. Пустота, никого не знаю. Только кто-то рюкзак. Так же будет. Откуда-то что-то происходит, но пустота. А кто это все тогда, это забирает? А я не знаю, говорит пустота. А, ну понятно. То есть вот такой, то есть вот это вот, такой уровень, то есть, и все, и пусто. То есть пустота это не проявленность? Там. Это порождение пустоты из-за нас. То есть мы так воспринимаем, поскольку мы нечисты, поэтому у нас есть уже нечистое сознание. Знания, углубления нету, глубоко не проникнуть. А вот живя вот сейчас в материальном мире, можно себе трансцендентный мир представить? Да, Кришна говорит, тот, кто преданно служит, тому я даю понимание. Именно, ну это вот как вот, Юрий Степанович, как вот мы с вами говорили, если джапу человек не повторяет, он не может этого понять. Это ключ. Та же самая вибрация. То есть, чтобы трансформировать что-то, нужно вот этот ключ, то есть эту вибрацию, она трансформирует. Вот помните, мы говорили, как вот при сушке леса, да, какая-то вибрация, она делает то, что не сделает, в общем, эффектно делает, то есть более эффективно, поэтому люди идут сразу, о, это эффективно. Точно так же здесь, это самый эффективный метод. Если человек хочет что-то понять, он должен повторять Хари Кришна мантру и правильно повторять. То есть внимательно задействует этот треугольник мистический, так сказать, чувство, слух и речь. И так все это соединив в своем уме. А в сердце лишь желание такое. Получить желание желать Кришну. Это бхакти-йога. Поэтому Кришна говорит, прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разобьешь желание достигнуть меня. Он сразу говорит, у тебя нет желания достигнуть меня, поэтому ты должен встать на путь бхакти-йоги. Но у тебя есть желание наслаждаться, а у тебя, Федя, есть желание не страдать. А если ты не желаешь страдать, значит ты желаешь что? Наслаждаться. Поэтому все стремятся наслаждаться. Поэтому он говорит, бхакти-йога единственный для вас путь. И нет иного пути, нет иного пути нет. И бхакти-йога начинается с воспевания трансцендентной вибрации и заканчивается. То есть, как наполнить ее этой чистотой? Как Бхагаватам пишет, мантры так могущественны, а браманы так чисты, что конь из огня выходит человеком. Мы можем так сказать. Махамантра так могущественна, но мы так нечисты, что из яги, санкиртана яги, человек выходит гордавый. С плакатом. Сакавера Ашанта. То есть в полном беспокойстве о плодах своей деятельности. Куда они пошли? На что вы потратили мои плоды? Это есть. Вот если к Махамантре сочинить четверостишие, которое в материальном мире будет ее укреплять. То есть она будет резонировать в материальном мире. Тогда в духовном мире она будет ли вот, а зачем вы думаете, у нас есть вот уже стихов? Вот. Серьезно. Вайшнава там. Джив-джаго, Гаурачандра-го. Уже стихов во море. Но зато это четверостишие точно будет вот эту Махамантру укреплять. То есть она еще резонанс не знает. Это иллюзия такая, что мы можем что-то такое создать, чтобы укрепить Кришну. Вот он слабоват. Мы можем его укрепить, значит, более могущественная личность. Кришна, ты что-то слабоват. В этой юге ты что-то вообще так. Но я знаю, как тебя укрепить. Понимаете? Я имею в виду, что эта Махамантра, она для кали-юги создана и для широких масс людей. Это для того, чтобы все запомнить, на любом уровне находились, шудры, брахманы и все промежуточные. Допустим, вы пример приведите. А если? Вот такой пример. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Харе, Харе Харе, Кришна Кришна, Кришна Кришна. Кришна Кришна, Кришна Кришна. хари, хари, хари, хари. Вот такая добавка. Ты потом, когда говоришь хари, хари, хари, хари, рама, рама, рама, рама, рама, рама, рама, рама, хари, хари, хари, хари. Это уже на следующий раз, когда четверостишие махаматы. Вот тогда вот эти вот добавки, они вот в материальном мире, по крайней мере, они резонируют. То есть там получается период расширенный. Да, я понимаю, о чем вы говорите. И вот, вот эта сложность, она может для шудр, ну, может быть, Шри Чайтанья посчитал, что не у всех память хорошая. Да, он заблуждался. У Кали-Юги же еще хуже будет видеть. Да, знаешь. Заработался просто. Завоспевался, наверное. Да, Юрий, наверное, надо покрутить. Надо начать. Сначала, как говорится, чтобы дать что-то на себя испробовать. Попробуйте. Я вот. Четвертый день вот так вот делаю, и у меня в мозгах вот переворот. В общем-то, на самом деле, Шри Прабхупада говорил, что на определенных уровнях даже нет разницы как-то. Даже если человек оскорбляет, это просто называется оскорбление святого имени. То, что вы говорите, это называется навапрата. Оскорбление святого имени. Оскорбление махамантры. Это как вот, ну, стих, допустим, какой-то есть, вот, допустим, в Бхагавад-гите. И есть вот такие сатанисты все, они Библию задом наперед читают. Знаешь? И они укрепляют Библию. Ну, то есть это вот, вот эта тенденция как-то что-то внести свое, что-то вынести свое оттуда. Вот эта тенденция обусловленного живого существа. Что-то вот разнообразить, такое впечатление, это материалистическое разнообразие. То есть желание извлечь оттуда какую-то, так сказать, формулу или преамбулу вот этого чувственного наслаждения, вырвать оттуда что-то. То есть для спекулятивного момента. Как вот эти экстрасенсы, они, как, наслушавшись вот махамантру, они стали там вот, говорить, если вы хотите развить свои сенсорные способности, вы там должны повторять мантру. У них тоже было, но это не для этого предназначено. Хотя, в общем-то, они дают тоже. Как вот есть в Бхагавад-гите Пуран, есть там такой стих или текст, который говорит о том, что после Юга Санхи, то есть вот сейчас, когда Золотой век начнет работать, это значит, вот, начиная с 1896 года, миссия Хари Кришна будет так распространяться, что люди будут слышать святое имя из всех материалистических источников информации. То есть вот такой смысл. То есть Кришна явно себя будет показывать. И преданные, его преданные, будут видеть, как Кришна могущественно занят проповеднической деятельностью без нас. Вот кто пример приведет? Сейчас какой-нибудь. Нет. Масло Рама. О! Масло Рама. Нет ничего лучше. Масло Рама. Чай Кришна. Арджуна. Радха. Говинда. Да, все это наполняется. По всему миру идет. И Кришна сам это делает. Он показывает, что вы не думаете, что вы такие. Что он дает смирение при этом тоже. Показать, что не вы являетесь причиной этой деятельности. И плоды этой деятельности вам не принадлежат. Если надо, я и без вас обойдусь. Это уже происходит. Мы видим. Начинает вопрошать. Почему я страдаю? Каждый начинает. Мы знаем, что Веданта Сутра начинается с этого стиха. Атато Брахма Джигьяса. Наступило время задавать вопросы касательно абсолютной истины. И какие это первые вопросы? Кто я и живое существо в первую очередь? Мы говорим, вот кто я, что это все, какие мои задачи. Да нет. Первый вопрос, который задают, имеется в виду Веданта Сутра. Почему я страдаю? Этот вопрос первым задают. Почему я страдаю? Каждый хочет спросить, почему я страдаю? И живое существо не может узнать о причине своих страданий. Так оно должно узнать, что причинно-следственную связь. Оно вопрошает, почему же я страдаю? Что является причиной или кто является причиной моего страдания?